Эпилог. Сборы заняли 3 дня. 3 бесконечных, суматошных, полных сомнений и смеха дня. Я перебирала вещи, которые копились в этой маленькой квартирке годами. Тетушкины кружева, старые книги с пожелтевшими страницами, чашки с трещинками, которые было жалко выбросить. Часть решила оставить. Пусть порадуют кого-то из соседей. Часть взять с собой. Самую малость, самую важную. Коробки громоздились у двери, сундук был забит под крышку, а я все ходила по комнатам, проверяя, не забыла ли чего. «Не волнуйся, если что-то забудешь, мы купим тебе новое. Да и сюда можно будет вернуться и забрать. Ты ведь решила не продавать дом?» Успокаивал меня мой теперь уже жених, подкрепляя свои слова поцелуями. И я успокаивалась. Но ненадолго, потому что вспоминала про великолепный винтажный чайничек, который не забрала из буфета. Но главное испытание, конечно, ждало меня на стойке внизу. Кофеварку я упаковывала дольше всего, завернула в тетушкину шаль, самую мягкую, с длинной бахромой, обложила подушками, чтобы не тряслась в дороге, перевязала бечевкой и сверху пристроила записку. «Осторожно, магическая вещь!» Она молчала, стоически принимая перемены. Но когда я погладила ее медный бок, мне почудилось тихое довольное урчание. Утро перед отъездом выдалось солнечным, почти по-летнему теплым, словно осень отступила на пару шагов, давая мне возможность уехать при хорошей погоде. Я уже заканчивала завязывать ленту на последней коробке, когда в дверь постучали. На пороге стояла Джейн. Не бледная, не испуганная, как тогда в заброшенном домике, с румянцем на щеках. А за ее плечом, смущенно переминаясь с ноги на ногу, топтался Томас. «Беатрис!» Джейн шагнула вперед и обхватила меня руками так крепко, что я охнула. «Я так боялась, что вас не застану. А ведь мне просто необходимо было вас повидать, поблагодарить». Не знаю, что бы я делала, если бы вы меня не нашли. Ну, справедливости ради, через полчаса вас освободил бы королевский дознаватель. Полчаса! В моем тогдашнем положении каждая минута была важна. Она нахмурилась, словно тучка набежала. Ну уж нет, грустить мы не будем. Я смотрю, вы вместе? Улыбнулась я, глядя на них с Томасом. Что же мэру пришлось внять вашему важному аргументу? Кстати, что это было? Я просто сгораю от любопытства. Джейн почему-то покраснела, точнее, стала совсем пунцовой. Дело в том, что у нас с Томасом будет ребенок. Вот. Джейн, выдохнула я. Поздравляю! Поздравляю вас обоих! Ну вот, я была уверена, что дядюшка, конечно, разозлится, но не захочет скандала и не станет выдавать меня за Саймона. Но мистер Финч перехватил меня по дороге. «И что же сказал мэр?» Томас, до этого молчавший, усмехнулся. «Ох, много чего сказал. Вашей кофеварке и не снилось. Сначала кричал, потом молчал, а потом согласился, что свадьбе быть. И что если я такой негодяй, посмею бросить Джейн?» «Представляете, бросить Джейн и ее малыша! Что за нелепые мысли приходят в голову некоторым людям?» «И когда же вы поженитесь?» — спросила я. «Через месяц». Джейн сияла. «Вы же приедете? Обязательно приедете? Вместе с мистером Торнеллом?» «Обязательно. А Дороти, наверное, будет подружкой невесты? Кстати, как она?» «Говоря откровенно...» Об этой девушке я очень волновалась. Влюбиться в такого напыщенного идиота, как Саймон, для любой девушки очень плохо. «О, с ней все хорошо», — махнула рукой Джейн. «Даже очень хорошо. И главная новость — она теперь встречается с Эллиотом». Я чуть чашку не уронила. «С Эллиотом? С тем самым, который пишет стихи? И вечно сидит в углу с блокнотом?» «С тем самым», — подтвердил Томас. «Оказалось, он все это время писал стихи про нее, про ее волосы, про цветы в витрине, про то, как она улыбается. 100 раз хотел подойти, но стеснялся. А после всей этой истории набрался смелости. «И Дороти?» «А Дороти, наконец, поняла, что красота — это не главное», — закончила Джейн. «Что Саймон при всей своей внешности и богатстве — пустое место, а Эллиот — добрый, настоящий, и стихи у него чудесные». Я представила эту парочку — рыжеволосую цветочницу и вечно взъерошенного поэта, и улыбнулась. А ведь кофеварка когда-то сказала ему: «Если будешь смелее, все получится». И правда получилось, просто не сразу. «А что же будет с мистером Финчем?» — спросила я, решившись. Томас хмыкнул, Джейн вздохнула, но без прежней горечи. «Он ждет суда и пишет дядюшке прошение, чтобы тот посодействовал и попросил суд назначить ему исправительные работы в черте города. Говорит, что жаждет приводить в порядок городской парк, красить скамейки, собирать мусор и даже мыть тротуары. Что от него будет много-много пользы вверенному мэру населенному пункту». «И что же мэр?» «Пока ничего. Ругается и топает ногами. А потом велит растопить его прошениями камин. Но чтобы там не назначил суд, уборку городских парков или рудники, мэр лично будет следить, чтобы Финч не отлынивал от работы». «Пожалуй, нашего злодея можно пожалеть, но вряд ли нужно». Джейн и Томас ушли, сияющие и счастливые. А я еще стояла посреди комнаты, пытаясь вспомнить, все ли уложила, когда в дверь снова постучали. На пороге, величественная и румяная, с корзинкой дорожных гостинцев в руках, стояла миссис Уэттерби. «Ах, я так рада, что вы уезжаете!» Она просто сияла. «Да?» — только и смогла вымолвить я. Вот уж не ожидала такого. «А почему?» Я никак не могла припомнить, когда же успела так обидеть миссис Уэттерби, что она теперь рада моему отъезду. «Потому что я тоже уезжаю». «В самом деле? Куда же?» «В столицу, милочка. Представляете?» Тот самый сад камней, который я оформляла для мэра, увидела одна важная особа, приезжавшая в город по делам. Оказалась женой тамошнего банкира. Она пришла в такой восторг, что немедленно предложила мне переехать и взяться за оформление ее собственного сада, а потом сада ее лучшей подруги и ее свекрови, и еще кого-то я уже запамятовала. Миссис Уэттерби прищурилась с довольным видом. «Сады и камни, милочка, теперь в большой моде». Мне эта мода была не очень понятна. Но если кому-то нравится... «Как же я рада за вас!» — искренне воскликнула я. «А я рада за нас обеих!» — наставительно произнесла она. «Вы, я слышала, тоже собираетесь открыть кофейню в столице?» «Да», — кивнула я. «Как только устроимся, займусь». Элрис уже распорядился, чтобы подыскали подходящее помещение. «Вот и отлично!» Миссис Уэттерби решительно взяла меня за руку. «Вы только дайте знать, где именно. Я так рада, что у меня будет и кофе, и предсказания. И всем своим клиентам о вас расскажу». «Конечно, дам знать». «Ну, мне пора. Не буду вас задерживать, дорогая. Встретимся в столице!» С этими словами миссис Уэттерби выплыла за дверь, оставив после себя аромат духов и твердую уверенность, что в столице моя кофейня без клиентов не останется. Дверь тут же снова открылась, и на пороге появился Элрис. Сердце пропустило удар. «Значит, уже пора уезжать?» «Беатрис!» Он шагнул ко мне. Достал из кармана маленькую бархатную коробочку и открыл. Внутри блестело кольцо, изящное, с прозрачным камнем, который переливался в утреннем свете. «Твоя кофеварка уже объявила меня твоим женихом, а тебя моей невестой. Но я хочу спросить, ты выйдешь за меня?» Я смотрела на кольцо, на Элриса, и словно все встало на свои места. «Да», — выдохнула я. «Конечно, да». Он надел кольцо мне на палец, и оно оказалось в самый раз, словно всегда здесь было. «Ну что?» — прошептал он мне в волосы. «Едем в столицу, будущая миссис Торнелл». Я улыбнулась, чувствуя, как к горлу подступает счастливый комок. «Едем». Конец. Для вас читала Валерия Егорова.